Первым отправили рюкзак Джона, который благополучно добрался до берега на приличном расстоянии от воды. За ним последовало и все остальное снаряжение. Участникам экспедиции все же пришлось помокнуть. Глава восьмая. Во второй половине дня тяжело нагруженные, взмокшие от пота и спотыкающиеся от усталости участники экспедиции с трудом продвигались вперед в сумраке джунглей. Кроны увитых лианами деревьев смыкались в сотни футов над их головами, заслоняя солнце. Даже в ясный день внизу царил полумрак. Шли медленно, но вовсе не потому, что им приходилось прорубать себе дорогу в подлеске с помощью мачете. Подлеска здесь вообще не существовала. Низкорастущим растениям для жизни нужен солнечный свет, а он сюда не доходил. Здешний лес не был джунглями, как их понимают в Африке. Шли медленно из-за болотистой почвы. Стоило выбрать поросший зеленым мхом участок и поставить на него ногу, как она глубоко погружалась в жидкую грязь. Прежде чем сделать шаг, приходилось предварительно прощупывать почву палкой. За то время, которое экспедиция тратила на одну милю, по твердой почве можно было пройти 5. Подобный способ передвижения вызывал раздражение, потому что требовал очень много времени и терпения, и к тому же очень утомлял. Особенно тяжело пришлось Смиту. Его рубашка совершенно взмокла от пота, он тяжело дышал, ноги у него подгибались. — Что, собственно, вы пытались нам доказать? — обратился он к Гамильтону. — Что мы хилые городские жители, а вы крепкие и выносливые. Ради бога! Давайте сделаем привал. Ничего не случится, если мы немного передохнем, за исключением того, что нас могут настигнуть Харена. Как? Вы же сказали, что они живут на правом берегу. Так-то оно так. Но мы убили 6 их соплеменников, а эти люди очень мстительны. Кто знает, возможно, уже несколько десятков дикарей идут по нашим следам. А может, они только и ждут, чтобы мы оказались в пределах досягаемости духового ружья. Когда мы обо всем узнаем, будет поздно. По-видимому, Смит еще не был настолько истощен, чтобы пренебречь подобной опасностью. Он торопливо двинулся дальше. К вечеру экспедиция вышла на небольшую болотистую прогалину. Большинство ее участников не шли, а еле волочили ноги. «Ну, здесь мы и остановимся», — сказал Гамильтон. С наступлением сумерек лес словно ожил. Он наполнился разнообразными звуками, которые издавали его многочисленные обитатели. Кричали птицы, обычные попугаи, попугаи ара, длиннохвостые попугаи и множество других неизвестных участникам экспедиции. Визжали обезьяны, квакали лягушки-быки, время от времени из глубины леса доносился приглушенный рев ягуара. В лесу произрастало множество вьющихся и ползучих растений вроде лиан и орхидей-паразитов. На поляне радовали глаз яркие цветы всех мыслимых и немыслимых оттенков. Стояла удушающая жара. Влажный воздух был насыщен вредными испарениями. Под ногами хлюпала вязкая, липкая, зловонная грязь. Все, кроме Гамильтона, рухнули на единственный твердый клочок земли, который удалось отыскать, и радовались тому, что не надо идти дальше. Над рекой, на уровне крон деревьев, парили огромные зловещие птицы. Казалось, они просто висели в воздухе, не двигая крыльями. — Что это за жуткие создания? — спросила у Джона Мария. — Амазонские гарпии. Похоже, они что-то высматривают. Женщина поежилась. Все с неприязнью посмотрели на птиц. — Да, нам везет. То чапаты с их котлами, то охотники за головами, а теперь вот гарпии. — Кстати, о котле. Нам нужно добыть что-нибудь на ужин, рыбу или свежее мясо. Здесь водятся краксы, местные дикие индейки и броненосцы. Мясо и тех, и других очень вкусно. Навара! —